этот славный сон святых сердечно приветствую. Сибирь, с которой связаны мои 23 года жизни. И вот я приглашен, хотя я сейчас живу в европейской части, приглашен в Сибирь на ваше общение славное, наше общение славное. Дорогие друзья, нам есть чему радоваться и за что благодарить Бога. И поэтому сегодня мы особо наклоним наши сердца к прославлению Господа. Я читаю из книги, первая книга Паралипоменон, 29 главу, 2 стиха, 11 и 12. «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все». Друзья, какие богатые слова мы сегодня слышим. О руке великого Бога. О руке великого Бога. Когда-то Израиль очень в пустыне возроптал, мясо захотели. И Моисей говорит, а где им возьму мясо? Разве весь скот порезать, который идет с нами, и то им не хватит? Знаете, как Бог ответил в 11 главе чисел книги? «Разве рука моя коротка? Будете есть мясо не 5 дней, не 10, не 20, а будете есть целый месяц». Дорогие друзья, и перепелов Бог наслал столько на 2 локтя, да, метр высотой по обе стороны стана, и все ели, насытились. Дорогие друзья, такая рука великая Бога. И мне хотелось бы, чтобы сегодня мы видели эту руку. Вы знаете, Слово Божие говорит, что Израиль шел под рукою высокую. Израиль вела рука высокая. И увидели они руку крепкую, могущественную, которая перевела их через Черное море. А потом через 40 лет им опять воды надо переходить, опять крещение. Да, и опять через Иордан. И опять расступаются воды, опять рука могущественная является, и они переходят Иордан как по суше. Это уже ведет их Иисус Навин. «В руке Его душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти». Это место Писания в книге Иова 12:10 говорит нам о том, что человек еще имеет и дух, помимо того, что все живущее имеет только душу. «В руке его душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти». Братья и сестры, немножко хотелось свидетельство сказать. Вы знаете, свидетельство так много явлено за эти 50 лет и до этого, что мы не можем за короткие дни. Только крупицу какую-то, ну, постараемся что-то извлечь. Вот Виктор Иванович Ощуковский часть нам пояснил предысторию и историю нашего братства. Но я хочу, дорогие друзья, сказать, что нам суждено всем было жить в богоборческой безбожной стране, которая с момента своего образования взяла курс на ликвидацию веры и религии всякой. Да, дорогие мои, это была большая перед ними задача. Это был антихрист, который это возглавил и вели эту религиозную борьбу. И борьба эта была очень жестокая и большая. До войны Было маленечко свободы от революции, иначе нельзя было. Народу дали, и народ умножился. А затем хлынули 30-е годы страшных гонений, смертей, ужасов. Дорогие друзья, тюрем и лагерей, ссылок очень больших. И погибло много христиан, тысяч христиан. Но страна имела этот курс до конца своего существования. Атеизм, дорогие друзья, стал государственной политикой в стране нашей. Атеизм. И все было покорено атеизму. Все было покорено. Вы знаете, как-то в каждом, вы помните, старшие люди, в каждом уголке красном, в комнате, так называли ленинской, был уголок антирелигиозной литературы. Но обычно это была дешевенькая литература, потому что а что они могли писать несчастные, когда у них теория их слабая, вот, безжизненная. И как-то заходит в комнату, я читаю, ну, что-то Достоевского читаю. Замполит снимает с полочки эту книжонку и говорит: «Германюк, на, прочитай вот эту книжку». Зэки приостановились читать, что я ему отвечу. Я говорю: «А сколько она стоит?» А он посмотрел на обложечку, там цены. Говорит: 12 копеек. Я говорю: «Такое дешевое не читаю». Вы знаете, он так посрамился немножко. Зэки засмеялись. Он на место ее положил, эту брошюрку. Да, для нас атеизм был, как Дудко писал, священник, навоз истории. Он удобрял это, потому что мы вырабатывали к нему такую позицию добрую, да, как воевать с атеизмом. Но все-таки было нелегко, дорогие друзья, нелегко. Бог в своем плане имел чудную историю для нас. Когда, дорогие друзья, мускулы свои расправлял атеизм, Бог в семье Крючкова Константина Павловича в 1926 году послал сына. Сына. Назвали его Геннадием. И в это безбожное время страшное он выращивался, рос, исследовал, любознательный. Но теперь мы можем уже сказать, глядя на его жизнь, он уже у Бога, что это был избранный Богом сосуд. Это был избранный Богом сосуд для того, чтобы возглавить движение, то, которое возникло в нашей стране. А движение возникло, дорогие друзья, не только в узловой Московской области, оно возникло по всей стране. И вот сказали, что в Осинниках, в Крыму было возникло еще с 58 года уже, друзья, что-то думали, не хотели идти под регистрацию, под это иго, а жить так, как Бог определяет. В нашей местности, где я жил, тоже в Луганской области. Но возглавить все это дело надо было кому-то. Возглавить эту борьбу. Знаете, что я хочу сказать, дорогие друзья, что беда наша в том получилась, беда большая, это история наша, но мы извлекать должны из нее уроки в тем, что наши братья, образованные в так называемый Всесоюзный Совет Евангельских Христиан-Баптистов, образован по рецепту властей, заранее всех их проведали, в вузах они сидели, дали им подписки о том, как они должны работать, на низложении церкви, и они, несчастные, это приняли. Я был молодым, я очень любил заехать в Москву послушать проповеди Карева Александра Васильевича, генерального нашего секретаря союза нашего. Но когда я узнал, как они далеко отступили, дорогие друзья, как далеко было отступничество. И хочу вам сегодня этому большому собранию сказать, знаете что? Что они уверовали в всесильный коммунистический строй, в силу советской власти, потому что и песню пели: «У советской власти сила велика». Они поверили в эту силу власти и забыли о силе Божией, забыли о власти Божией, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки Божия. Забыли, дорогие друзья, они об этом, несчастные, и они полностью, ну, склонились на сторону безбожия. Страшно. Дорогие друзья, народ радовался, что образован всех Б, наш союз, что есть кому написать, пожаловаться и так далее. Они знали, что это было, по сути дела, установление государственное. Все, церковь стала, дорогие друзья, в их время под управление трех инстанций. Три контроля осуществлялось над церковью. Это уполномоченные по делам религий, это образован целый отдел при КГБ, второе, и третье, старшие или страшные пресвитеры всех Б, которых никто не избирал, их поставляли всех Б, и они были верные слуги, ну, миру сему. А церковь стонала, дорогие друзья. Как получилось, что образовался всех Б? Дорогие братья и сестры, это получилось так, что фронт не открывали, наша коалиция по антигитлеровская, западные страны, и сказали: откройте церкви, тогда только мы включимся в этот фронт антигитлеровский. И Сталин заслал, дорогие друзья, по всем тюрьмам завербовать всех, и образовали таким образом всех Б. Кто сказал, что мы будем строить из братьев по Слову Божьему? Дети в собрании будут, благовестие будем проводить. Ты еще не готов на свободу, сиди. А других, тех, кто согласился на это, отпустили. И мы попали под страшное иго с вами. Мы уже задыхались. Наши церкви были в основном из сестер стареньких, пожилых и братиков, и которые были настолько запуганы, что даже это движение подхватила одна молодежь почти. Единицы были верных старцев, единицы. А те уже были запуганы сталинским режимом настолько, что они уже без оглядки ничего не делали. Друзья дорогие, образованный в 29-м году, уже сегодня нам сказали, не только у всех Б, издано законодательство о религиозных культах. Постановление в ЦИК СНК, оно было такое очень против верующих. Несколько раз его реставрировали, но каждый раз в худшую сторону. И просуществовало это законодательство до 89-го, до 91-го года. Оно потом только утратило силу, когда победил Бог, когда победило это наше движение, дорогие друзья. И они признали, что они поражены. До наступления войны в 30-е годы были все церкви позакрыты. Дорогие друзья, только несколько было церквей, Москва, Киев, еще, может, где-то, а остальные были закрыты. По несколько человек собирались верующие, дорогие друзья. А тут, когда пошло уже такое, что всех Б, начали образовываться церкви, но это было не по вкусу внешних, это было... Курс был взят все-таки на ликвидацию веры и истины. И уже все вы помните, такой правитель был, как Хрущев, который заявил, что у нас мы покажем последнего верующего по телевизору. Значит, у них было основание заявлять такие вопросы. Было основание, дорогие, потому что они видели, как сломилось наше братство, так называемое, к сожалению. Патриарх Московский и вся Руси Тихон проклял советскую власть. За это его уничтожили. Он был расстрелян. А в 43-м году, 1943-м, санкции Иосифа Сталина, состоялся православный архиерейский собор, который избрал патриарха уже по их образцу. Был образован патриарх по их образцу. И до ныне это совершается там. Они иначе не мыслят. Они сливаются в одно. Итак, дорогие друзья, в 1944 году власти образовали Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. Казалось бы, после длительных страшных гонений верующие могли вздохнуть свободно. Однако теперь тотальные гонения сменились системой тотального контроля, более скрытого и циничного вмешательства государства в дела церкви. Полностью церковь была подконтрольна государству, хотя это было в нарушении закона. Закон Конституции отделили церковь от государства и школу от церкви. И если бы священник в атеистическое время пришел в школу, стал проповедовать, его бы судили. А что атеисты вошли в церковь, их никто не судил. Их власть была. Они полностью заняли господство в рядах верующих людей. Тотальные гонения сменились системой тотального контроля, скрытого и циничного. Совет по делам религиозных культов в 1965 году преобразован в Совет по делам религий. Стал он один, то был для православных один, а для других религий другой. Теперь стал один – Совет по делам религий. Политику на местах осуществляли уполномочие, как правило, офицеры НКВД с опытом оперативной работы. Они были опытные оперативные работники, осуществляли контроль над церковью. Послушайте, какой был контроль. Они решали вопрос о регистрации церкви. Контролировали избрание общинного руководства, рукоположение служителей, даже количество крещений. Все было под властью их. Один старший пресвитер отчитывается уполномоченному и пишет: 411 заявлений было на крещение по моей области, 125 я разрешил креститься, а остальные нет. Это ему было записано в похвалу, что он так хорошо работает. Пресвитеры обязаны были сотрудничать с уполномоченными, неугодные отстранялись от служения. Неугодные отстранялись от служения. И вы знаете, дорогие друзья, меня что удивило, когда я задался вопросом, а чем платило государство безбожное нашим союзам за такую преданность? И я нашел 10 запретов, которые наложила на них безбожная власть за то, что они так верно ей служили. Это 10 запретов, послушайте. Запрет детям присутствовать на богослужении. Второе. Запрет на миссионерское служение, запрет на молодежное общение, запрет на крещение молодежи до 25 лет, а студентов вообще не крестить. Запрет на издание журнала «Братский вестник». Не издавался несколько лет «Братский вестник». Единственный журнал духовно-назидательный, как они его называли. Запрет на посещение других общин, запрет славить Бога на музыкальных инструментах. Был введен в состав президиума Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов старший офицер КГБ. Он находился в составе президиума братства нашего, дорогие друзья. Работник, что они могли решить? Им не разрешали власти проводить ни съезды, ни семинары, ни даже пленумы никогда. Запрет оказывать материальную помощь бедным, нуждающимся членам церкви из церковной кассы. Вот что они получили, дорогие друзья. А в конце я немножко скажу, что получили мы за подчинение руке Божией и что мы имеем теперь благодаря деснице Всевышнего. Они вот получили такое узкое, и они не видели выхода. Даже такой, ну, как казалось бы, не особенно активный их участник Татарченко по Донецкой области, Иван Яковлевич, он говорил, что как же мы можем без них? Как мы можем листочек напечатать без них? Что мы можем сделать без них? Братья и сестры, а Бог доказал, что мы можем без них. Бог всесилен. Мы прочитали это. Рука его не сократилась. Очи его над народом его. И очень хочется предупредить и ударение сделать, чтобы мы верили Богу, а не силе какого-то государственного устройства. Видите, как они меняются без единого выстрела. Геннадий Константинович спрашивал: покажите мне могилу атеизма. Где она? А такое и было, что атеизм господствовал в стране. Да не только в стране, полмира они успели уже охватить этим атеистическим мировоззрением. Моему племяннику, он очень хорошо учился, окончил 10 классов, а ему дали характеристику. Не выдали аттестата обучения, дали характеристику. Не сформировалось марксистско-ленинское убеждение. За 10 лет школа была показательная, не сформировалось марксистско-ленинское убеждение. Вот, дорогие друзья, где мы жили, и какое было предисловие перед тем, как, значит, братство наше образовано. Пишет Татьяна Никольская, она называет наши движения, возникшие, началом внутреннего шторма. Дорогие друзья, это шторм. Наше начало движения – шторм. А кто штурмует? Первые послания подписали два человека. Геннадий Константинович Крючков, Алексей Федорович Прокофьев. Двое подписали. Дорогие друзья, но из этой искры возгорелось такое, что это превратилось в шторм. От Прибалтики, Белоруссии и до Дальнего Востока – а сгорелся огонь ревности в народе Божьем. Уже никто ничего не мог изменить. Никто не мог остановить это движение, потому что оно было зажжено Духом Святым. А против этого движения восстали все. Даже наши братья восстали. Даже некоторые из наших братьев называли, что это сатанинское движение, наше братство. Я не знаю, какое им будет Божие наказание, если не покаются за это. Потому что вы видите, какие благословения. Это же собралось только один часть Сибири. А если всю Сибирь собрать? А если собрать все наше братство? 70 тысяч членов церкви, а детей наших? 40 тысяч. А молодежи? 14 тысяч. Это армия. Это победа, которую мы сегодня празднуем, дорогие друзья. Начало Великого Шторма. Август 61 года образована инициативная группа. За период с 21-8 61 года по 10-12, то есть за 4 месяца в партийные советские инстанции поступило около 400 писем от больших и малых общин России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана с просьбой разрешения провести съезд. Братство хотело съезда. Братство поняло, что дальше так идти нельзя. Верные души стонали там, видели, что погибает церковь. И, дорогие друзья, так она пишет, это Никольская. Позиция инициативников выглядела четкой и последовательной, тогда как руководители всех Б явно растерялись. Явно растерялись. Они послали наше послание внешним, послали в КГБ и сказали, какая-то инициативная группа просит съезда. А перед тем братья были у них и все им рассказали. Это было своего рода предательство. Позиция инициативников выглядела четкой и последовательной, тогда как руководители всех бы явно растерялись. В апреле 62 года недолго просуществовал на свободе Алексей Федорович, его арестовали. И его, Прокофьева, судили в Горвижданове, приговорили к 5 годам лишения свободы и 5 годам ссылки. И этот человек больше в братстве не работал. Он был изолирован, потом наказан, дорогие друзья, но это сделали они. Он имел характер немножко отличный от Геннадия Константиновича. Он был как-то революционно настроен, тогда как Геннадий Константинович очень взвешенные принимал решения, очень всегда благоразумные решения, дорогие друзья. Что было, ну, значит, на стороне, Бог его на стороне был всегда. Так больше Алексея Федоровича не было в братстве. С 1961 по 1965 год в СССР были приговорены к заключению и изгнаны в ссылку 200 верующих ИХБ. В 1964 году в барнаульской тюрьме замучен Хмара Николай Кузьмич. Все мы знаем, это и старые, и малые. Это тяжелые мучения, тяжелые пытки были совершены над ним и над многими еще христианами. 23 июня 1962 года протоколом номер 7 братство наше получил с мест протоколы каждой церкви и области об отлучении от церкви работников всех бей старших пресвитеров, объявили об этом на всю страну и объявили в Международный союз баптистов. Союз баптистов, что всех бе, потеряв доверие народа Божия, отлучены от церкви. Конечно, кое-кого их из этого волновало, но они делали вид, что их это не очень тревожит. И 27 страшных пресвитеров. Для последовательной многолетней борьбы нужна не просто смелость и мужество, но и твердая уверенность в своей правоте. Тоже Никольское делает такой вывод, что нужно было и не только мужество и твердость, но и уверенность в своей правоте. Геннадий Константинович так говорил, что посещая эти кабинеты, мы не были уверены, что выйдем на свободу. Мы всегда были готовы, что нас там арестуют. Дорогие друзья, но шли. Три раза было написано письмо в Конституционную комиссию. Три раза. Несколько раз было Хрущевано правильно. Брежневу от братьев письмо. Вся правда описывалась, как работают в церквах внешние, что это нарушение самого законодательства. Но они продолжали эту работу. Обладая незаурядными организаторскими способностями, инициативники сумели в условиях подполья организовать церковную структуру, издательство, сеть типографий, воскресные школы, проводили съезды, совещания, сами, будучи гонимы, оказывали помощь гонимым за Слово Божие. Обладая незаурядными организаторскими способностями. Так мир признает. Сентябрь 65 год оргкомитет преобразован в Совет Церквей и избран его состав. На этом совещании я присутствовал. Немножко затихло движение. Где-то в 65 году притихло движение, потому что там Михаян принял нашу делегацию и послабление пошло. Многих реабилитировали. Но ненадолго. Сразу же к концу 65 года новая волна гонений обрушилась на братство. Страшной силой волна гонений обрушилась на братство. 16-17 мая в Москву 66 года к зданию ЦК КПСС собралась делегация верующих 450-500 человек. Она была разогнана, многих судили, многих отправили в ссылки. 30 ноября состоялся суд над Крючковым и Винсом. Их осудили на 3 года каждого лишения свободы. Но они тоже надо было укусить и им этого, ну, дара такого, как ус. И Геннадий Константинович, дорогие друзья, в 69 году возвратился с ус. Да, и руководил братством до конца своей жизни. В 71 году было организовано издательство «Христианин» для Международного союза церквей и ХБ. Что признает внешний мир? Что характерно для нашего братства? Послушайте. Строгий консерватизм, антикуменизм и принципиальный отказ от регистрации общин в органах власти. Вот что характерно, свойственно нашему братству, дорогие друзья. Что руководило братством по всевозрастающим сопротивлениям внешних, всех старших пресвитеров, выразившихся в угрозах, штрафах, гонениях, в прессе все было о нас только отрицательно опубликовано, что братьев направляло и вело? Много раз мне при встрече с Геннадием Константиновичем пришло удивляться, какой веры был этот человек. Он был несгибаемой веры, когда, казалось, все гибнет. Когда его вызвали и сказали, культы вызвали и сказали, сворачивайтесь, вас мы не признаем и никогда не признаем. Идите распустите весь оргкомитет, не будет его. А Геннадий Константинович пошел и пошла дальше наступательная по наша позиция, дорогие друзья, поступ наступательная. Это было чудо, дорогие друзья. Мир не мог справиться. Если при советской системе возникало где-то профсоюзы, значит, независимые, пусть это бы в Владивостоке было, его за одни сутки ликвидировали, а здесь они ничего не могли сделать. Тут поднялся народ, и в стан народа пришел Господь и повел своих детей. Дорогие друзья, и вы уже тут большинство молодые, вы уже дети наши, вы уже ровесники гонимого братства, дорогие. А это все братьям приходилось пережить, и были очень иногда трудные моменты жизни. Что же руководило нами? Что руководило Геннадием Константиновичем? А знаете, что руководило? Слово вечного Бога, обетование небесного Отца, любовь к Его заповедям и послушание. Верою планировались победы. Что делали мы? Постоянно в церквях были братья с разъяснением действительности. Второе. Послание во всех Б, в Совет по делам религий, правительству и Конституционную комиссию Всемирному союзу баптистов. Все освещалось прозрачно, чисто, без обиняков всяких. Создавались структуры областные, межобластные, церковные советы. Вот что продолжалось делать. Всесоюзные совещания гонимого братства Совета родственников узников. Образовано ходатайство и служение Совета родственников узников. Большим упорным трудом изобретена офсетная печать и образовано издательство «Христианин». Образовано МХО и постоянно усовершенствуется. Видите, как поют уже, как играют. Это наше детище такое славное. Отдел благовестия при Совете церквей наращивал свою работу. Все общины братства пребывали в постах, молитвах и ходатайственном труде. Дорогие друзья, вот так шли мы помаленечко, шаг за шагом к победам нашим, которые мы сегодня имеем. Но я хотел сказать, как умирал атеизм, как эти культы, которые кричали, что закрываем вас, как они в 89-м году подчеркнули свое бессилие и признали победу Совета Церквей. Можете представить себе, вот 25 октября 89 года прошло заседание Совета по делам религии РСФСР, и протоколом 7 они отметили, признано поражение серого кардинала, его называли Совет по делам религии серый кардинал, поражение и победа Совета Церквей. Вот в этом протоколе, где он пишет 7 пунктов, где побеждает братство, где победил Бог с нами, дорогие друзья, слушайте. Выразить доверие, это ростовское совещание, которое было в 89 году. Выразить доверие Совету Церквей ИХБ и его председателю Крючкову. Никаких контактов и компромиссов с властями и прессой и со всех Б. Вести борьбу с группировками внутри общин. Активно проводить евангелизационную работу. Осудить благотворительные концерты, которые проводили зарегистрированные общины всех Б, так как они не духовные, но происки сатаны. Это же они так выражаются, даже культы, что это происки сатаны. Осудить иммиграцию, связь с зарубежным представительством поддерживать. Вывод. Пока никаких изменений в позициях и практической деятельности этих общин не происходит. Работать с ними становится сложнее и труднее. Это усугубляется тем, что старое законодательство практически не действует, а нового еще нет. Так они заключили в 89-м году. И, дорогие друзья, вы уже живете в свободе 20 с лишним лет. Мы все живем в относительной свободе. Мы благовествуем, мы имеем такие палатки большие. У нас ожидается в Курске большое общение. Это Божий нам подарок. Это Божье благословение. Знаете, я хотел поделиться немножко, когда меня судили, и на суде был религиозный эксперт. И он, значит, литературу, которую у меня при обыске изъяли, ну, должен дать характеристику, что это экстремистская литература, что это литература против советской власти, и Библию отнес к антисоветской книге. И когда я попросил отвезти адвокату, адвокату отвели, а потом говорю, у меня просьба есть к суду отвезти религиозного эксперта. Говорят, почему? А я говорю, потому что он безграмотный. Он отнес Библию к антисоветской литературе. Сколько Советскому Союзу? Тогда 60 лет было. А Библии тысячелетия. Как он мог это сделать? Я потом спрашиваю, говорю, граждане судьи, пожалуйста, спросите, какое у него образование. Его спрашивают, встаньте, скажите, какое у вас образование. Он встает и говорит, курсы безбожников в 24-м году. Я обращаюсь к ним, говорю, 60 лет советской власти. И у вас эксперт такой застарелой конструкции. Неужели за 60 лет вы что-то больше не могли выучить? Вот такой. Он больше был парализован. Здесь дети мои, кое-кто присутствует, они это все видели на судах наших. Но он же силы не имел. Хоть присутствовал, силы не имел. Так, дорогие друзья, вел нас Господь. Мы видели везде руку Божью. На этапах больших, на ссылках, дорогие друзья, при всех притеснениях, во всех кабинетах, куда нас заводили, мы видели руку Божью. Хочу сказать всем сегодня, может, где-то и повторюсь еще, хочу сказать, что в деле, вот, который мы проводим, в нашем труде, не столько важно дело, сколько важна позиция наша. Какую мы занимаем позицию? Это очень важно держаться. Вы знаете, когда я шел в кабинеты, а я их очень много прошел по обработке, вот, то меня много сильно обрабатывали и долго чекисты, то я всегда молился, и была такая позиция. Умру, но не дам им согласия на содружество, на какое-то с ними общение. И Бог хранил. Дорогие друзья, Бог сохранил. Уже в конце, когда меня перед арестом моим, вызывает меня КГБ. Директор говорит, давай быстро в КГБ. Я занят. Второй раз, за третьим разом я поехал. Два полковника встречают. Один с Киева, другой с Луганска. Жмут руку. По коврам мягким ведут в кабинеты свои и очень ласково беседуют. Степан Григорьевич, наши сотрудники говорят, что вы несговорчивый человек. А я говорю, по какому вопросу? Ну, по сотрудничеству, что-то нам помочь. Ваши сотрудники говорят правду. Музыканта из меня на вашей скрипке никогда не будет. Тогда суши сухари. И я им ответил, а сухари уже насушены. Уже готовы. Итак, дорогие друзья, хочется сегодня в этом собрании воздать славу нашему великому Богу, что победа братская есть, победа Божия есть. Встан нам вернулся Христос, великий, великий, имеющий это свидетельство, дорогие друзья, что с ним Христос – это победитель Божий. Где бы он ни был, в камерах, среди заключенных. Сколько раз в такие камеры проводили, где были очень много наседок, которые хотели как-то что-то выпитать, выведать. Бог их открывал. И другие заступались, и там было полное свидетельство о Боге. Да благословит всех нас Бог, вас и нас, идти дальше этим путем. Не думайте, что сегодня времена легче. Сегодня обольстительное время. Сегодня многие не знают этого пути и очень хотят на легкую ногу пройти. Но путь христианина остается тот же. Кто хочет идти за мною, отвергни себя. Вот, друзья мои, дети, подростки там шествуют. Кто хочет идти за мною, прежде первая заповедь Христа – отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Слава Богу нашему за его великую победу. Аминь.